Глава 18. Северский. Неужели все оказалось так просто? Ему даже не верилось, что его сокровище сидит в машине и готово ехать в ресторан. «Все попалось, теперь точно не отпущу», — поворачивая на проспект, размышлял он и украдкой посматривал на Злату. «Андрей Викторович, а вы уверены, что в вашем ресторане будут свободные столики?» — занервничала Злата. «Ага, снова решила назад сдать», — скользнув по ней взглядом, понял он. «Конечно уверен. Мы же им охрану обеспечиваем», — весело принялся убеждать Злату Андрей. «Они уже сообщение прислали, что столик забронирован у самой воды и ждут не дождутся, когда мы приедем, даже сервировать его успели». «Ух ты!» Она недоверчиво взглянула на него и улыбнулась. «А мидии в сливочном соусе у них подают?» «Шаг вперед? Ну-ну», — мысленно усмехнулся он. «Вино и устрицы — вечная классика. Этого добра там полно в разных вариантах. И, пожалуйста, прекрати разговаривать со мной на «вы». Пригласила на свидание, а разговариваешь, как будто протоколы свои заполняешь». «На свидание?» — Злата нервно сглотнула. «Кажется, я прогуляться предлагала». «А это что, не одно и то же?» «Нет». «Слушай, динамщица, хватит мне уже на уши лапшу вешать. Сначала делаешь шаг вперед, потом два назад. У нас свидание и точка». «А это вы, Андрей Викторович, сами так решили?» «Да. Из нас двоих мужчина и я. И это значит, я беру ответственность на себя. И прекрати называть меня по имени-отчеству. Детский сад какой-то, честное слово». «Ну, так вы же спонсор. Разве можно со спонсором на «ты»? И вообще, мы договаривались просто поужинать, а свидание предполагает не только ужин». «Ну, и что же оно еще предполагает?» «Ну, прогулку под звездами, поцелуй», — старалась тщательно подбирать слова Злата. Северский усмехнулся и скользнул по ней лукавым взглядом. «Поступил запрос на поцелуй? Я не ослышался?» «Не было никаких запросов», — вспыхнула она. «Динамщица», — фыркнул он, а потом рассмеялся и свернул на перекрестке. «От поцелуя не отвертишься», — мелькнула мысль. «Сейчас поужинаем, потом прогуляемся под звездами, и ты растаешь. Прекратишь, наконец, свой тормоз все время включать. Как в выпускном классе, честное слово. Чтобы я так добивался невинного поцелуя, да это нонсенс. Вот сразу видно, нет в Злате той самой настройки «все включено», которая присутствует во всех моих бывших пассиях. Ну, может, от этого она и нравится так сильно». Вскоре показались огни уютного ресторанчика «Фонтан». На террасе действительно работал современный фонтан. Он сверкал разноцветными огнями и выбрасывал струи под музыку лаунж. Ресторанчик открылся прошлой осенью, и его хозяин очень гордился своим изобретением. А еще хозяин ресторана был очень благодарен Северскому и Полякову за охрану территории, а проще говоря, за крышу. Так что Северского и его Злату ждала самая лучшая беседка на террасе. «Как красиво!» Злата с восхищением посмотрела на фонтан, а потом на своего спутника. «Андрей Викторович, мы вас ждем», — приветливо улыбнулся администратор. «Добро пожаловать». С этими словами он повел Северского и Злату к белоснежной беседке у фонтана. «Андрей Викторович, позвольте угостить вас и вашу даму от лица всего ресторана шампанским и икрой». Администратор поставил перед гостями угощение: черную икру в небольших хрустальных вазочках и бутылку дорогого французского шампанского. А вас здесь любят», — Злата испытующе взглянула на Северского. «Ну еще бы им нас не любить», — улыбнулся Андрей, довольный произведенным на нее эффектом, и пропустил ее вперед. Злата устроилась на плетеном диванчике, Северский сел напротив нее и подхватил бутылку шампанского. Затем разлил подарочное шампанское в бокалы и подал один из бокалов Злате. «За встречу Она осторожно прикоснулась к бокалу. «За первое свидание», — поправил ее он. «Вот снова вы за свое, Андрей!» «Ну почему ты так противишься свиданию, Злата?» «Я не противлюсь. Просто... ну, даже не знаю. Совсем недавно разбилась моя семейная жизнь, да и у вас есть дочка, которая вряд ли будет рада папиному роману со школьным психологом». «О, я и не знал, что ты была замужем». «Вот именно, была. Не самое лучшее воспоминание в моей жизни». Она грустно улыбнулась. «К сожалению, невозможно вырезать какую-то ее часть, даже не самую лучшую». «А я думал, психологи не разводятся», усмехнулся Андрей. «Еще как разводятся. Особенно если бывший муж тоже психолог». Она передернула плечами и сосредоточила взгляд на искрящемся в бокале шампанском. «Какая гремучая смесь. Психолог плюс психолог». «Не то слово». «Но ведь никто же не мешает нам наслаждаться настоящим». Он осторожно накрыл своей ладонью ее руку. «С ней как по минному полю, честное слово. И на «ты», ну, подчеркнуто переходить не хочет, только на «вы». «Боюсь, ваша дочь не обрадуется, если вы, Андрей Викторович, заведете со мной роман». Он покачал головой и печально вздохнул. «Она как дикий зверек. Ты думаешь, я просто так сказал в прошлый раз, что дочка ждет меня совсем одна? Думаешь, у меня нет возможности нанять для нее гувернантку? Я ж нанимал, и не одну, она всех разогнала. Не уживается моя дочка с персоналом. Ей мать нужна, а мамы у нее нет, поэтому имеем то, что имеем. Ну, надеюсь, Алекса перерастет и успокоится». Злата усмехнулась. «Не понимаете вы своего счастья, Андрей Викторович? Пройдет еще немного времени, девочка повзрослеет и уже не будет доставлять так много проблем, зато у вас всегда будет родная душа рядом». «А почему вы с мужем не завели детей? Или психологи детей не заводят?» — поинтересовался он. Злата отвела взгляд. «Так получилось». К беседке подоспели два официанта с подносами, полными блюд из морепродуктов. И чего здесь только не было. И кальмар на гриле со шпинатом, и тунисские устрицы в сливочном соусе, и лосось с горчичным соусом. Злата изумленно взглянула на стол. «Кажется, после такого пира у меня появится аллергия на морепродукты». «Да откуда ей появиться, если у тебя до сих пор не было?» — фыркнул Северский и придвинул к ней тунисских устриц. «Можно считать, что свидание началось. Приятного аппетита». Злата взглянула на него и улыбнулась. «Ой, от вас нет никакого спасения». И принялась за устриц. «Ммм, они вкуснее, чем мидии». «Мне кажется, все морепродукты на вкус одинаковы». Северский подлил ей в бокал холодного белого вина, которое принесли вместе с морепродуктами, и тоже попробовал устрицу. «Пицца с морепродуктами в подарок от заведения», — торжественно произнес администратор и поставил в самый центр стола нарезанную на куски круглую пиццу. «Так, кажется, я уже радуюсь, что надела просторное платье». Злата с опаской посмотрела на пиццу. «Ну, ты ведь сказала, что умираешь от голода», — подмигнул ей Северский, довольный произведенным на нее эффектом. «А ведь и правда, еще час назад я мечтала о кофе с печеньем», — произнесла она. «Значит, сначала уничтожим кальмара со шпинатом, а потом пиццу». Весенний вечер постепенно оттеснял солнечный день, от воды веяло прохладой, и администратор принес в беседку теплые пледы и романтические свечи. Северский заботливо накинул плед на плечи Златы и включил светодиодные свечи на столе. «Красиво», – тихо сказала Злата. А он взглянул на нее и вдруг понял, что этим тихим «красиво» она его окончательно покорила. Ее зеленые глаза, ее улыбка, ее платье с ромашками. Злата была восхитительна в своей простоте. Она была совсем близко, и он не торопился убирать руки с ее плеч. Ведь было очень уютно вот так сидеть и любоваться свечами. Подоспел официант. «Андрей Викторович, мороженое на десерт нести?» «Не надо, я лопну, если съем еще что-нибудь», – запротестовала Злата. «Ты не хочешь выпить по чашечке кофе и съесть по одной порции мороженого?» «Нет, так не пойдет. Несите кофе и мороженое», – попросил Северский и бережно поправил плед на плечах у своей занозы. Прильнув к Северскому, Злата с восторгом следила за сверкающим разноцветными огнями фонтаном, а он придвинулся к ней ближе и с нежностью провел подушечкой большого пальца по ее щеке. Она растерянно заглянула в его глаза, а в следующий миг он накрыл ее губы поцелуем, пока она снова не надумала сбежать. На мгновение она замерла от неожиданности, а потом робко ответила на поцелуй. В небе зажглись первые звезды, фонтан выбрасывал вверх свои разноцветные струи под красивую песню, а Северский и Злата целовались под клетчатым пледом, и не было ничего прекраснее их утопающего в переливах фонтана поцелуя. «Кажется, у нас все же свидание», — он приподнял бровь. «Кажется, да», — тихо рассмеялась Злата. «Звезды на месте, поцелуй тоже. Да, определенно это свидание. В следующий раз пойдем в кино». «В кино?» «Да, скажем, в пятницу, тебя устроит?» «Вот знаешь, Андрей, ты и впрямь не в дверь, так через окно заберешься». «Я могу расценивать это как «да»?» «Я еще не дала согласия идти в кино». «Отлично. Значит, забронирую места для поцелуев». «Но я...» Не дослушав до конца, Северский силой привлек Злату к себе и накрыл ее губы новым поцелуем, страстным, неистовым. Этот властный поцелуй лишил Злату способности к сопротивлению, и она медленно сдавалась победителю.